Это сделало так, что он смог взять под контроль все большее количество потока природной энергии, создаваемой небесным карателем. Его тело быстро стало еще сильнее и еще более гибким. Бум, бум, бум. Черное крыло врезалось в Нина, но оно оставило лишь небольшую рану. Как его сила просто. Бифан-журавль был в шоке. Бум. Бифан-журавль врезался в белого дракона потопа, сбив его с ног. Нин держал одну руку вокруг когтя Бифан-журавля, вытащив невероятно острый меч в другой руке. Держа цепко меч, он жестоко ударил им по телу Бифан-журавля. Хлест, хлест. Две со скорости молнии удары меча проходили прямо через тело Бифан-журавля, заставив его мгновенно разорваться. Многие небесные бессмертные и сыпучие бессмертные начали бежать, а командир чистой Янь истинный бессмертный первым бежал в ужасе. Умри. В руках Нина появились два массивных щита, он кинул их в сторону бегущего чистого Янь истинного бессмертного. Бум. Когда два щита захлопнулись, бесчисленные сыпучие бессмертные и небесные бессмертные погибли. Истинный бессмертный одновременно использовал уклончивую технику, а также магические сокровища для сопротивления, но Нин уже развязал свою истинную силу. Его сила сердца почти достигла уровня эксперта, и количество силы, которую он сейчас развязал, было просто поразительно. Как это могло? Истинный бессмертный почувствовал, как великая сила пронзает его волшебные сокровища, так же как меч, пролетающий сквозь гнилое дерево. А потом, бум, он был полностью разрушен столкновением двух массивных щитов. Убить его. Убить Цзинина. Вдалеке, три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов уже превратились в трехглазого демона. Они были ошеломлены и в ярости. Они не ожидали, что в течение короткого периода времени, когда они приостановили свои атаки, Цзинин уничтожил бы одну из своих бессмертных армий и, что еще более важно, он даже убил истинного бессмертного командира. Они думали, что покойный истинный бессмертный виноват в своей небрежности. Они не подозревали, что Цзинин, увидев неувядающего, развяжет полную силу. Сила небесного карателя Нина мгновенно увеличилась. Если девятиглавый лев, великий мудрец тот, кто пожирает небеса, должен был снова драться против Нина, то потери были бы еще более катастрофическими, чем в прошлый раз. Убить. Трехглазый демон указал на Нина. Заблокируйте. Свяжите его. Истинные бессмертные и дождевые драконы были все в порядке. Нин знал, что у него не было времени, чтобы продолжить свое убийство бегущих бессмертных. Он тут же повернулся и направился прямо к трехглазому демону. Направляясь вперед, Нин запустил удар в сторону ближайшей Чжуянь-обезьяны. Бум. Чжуянь-обезьяна не только отлетела, но и отправилась в воздух. Умри. Цепи. Черные драконы. Золотой свет. Снежные цветы. Лозы. Странные руны. Всевозможные заклинания и магические сокровища появились на теле трехглазого демона. Тем не менее, аура трехглазого демона не уменьшилась ни насколько. Он полностью игнорировал заклинания и магические сокровища, фокусируясь только на Цзинине. Убейте неувядающего, убейте этого предателя, убейте его. Остальные дождевые драконы и небесные каратели тоже неистовывали. Фактически, они проигнорировали свою собственную безопасность, когда они начали нападение на всю свою собственную силу. Меч бессмертия неувядающий воспользовался шансом, чтобы возглавить армию цельных ворот, уничтожив дождевого дракона, два паньгу военных построения и шесть небесных карателей. После того, как ситуация стала опасной, он сразу же начал бежать к трехглазому демону. Хотя Нин и другие собирались изо всех сил, трехглазый демон просто обладал слишком огромным преимуществом. Цельные ворота также разослали других небесных богов, истинных бессмертных и армии. После меч бессмертия неувядающий стал причиной больших потерь во вражеской армии, большое количество сил цельных ворот было освобождено, чтобы помочь трехглазому демону. Цельные ворота определенно выиграют эту битву. Когда меч бессмертия неувядающий вылетел к трехглазому демону, он сказал вслух: «Вы все должны присоединиться к цельным воротам. Вы выживете, если сможете. Предатель, клянусь, я убью тебя». Глаза императора Ся были полностью налиты кровью. Презренное существо, внеземные боги и истинные бессмертные царства багрового света были в ярости. Они были преданы в критический момент одним из своих союзников. Как они не могли сердиться? Их любимая младшая сестра-ученица Снежный Танец тоже была убита. Бум. Нина Небесный Каратель, самый могущественный из всех, наконец, столкнулся с трехглазым демоном в первый раз. Удар. Нин был очень осторожен, решив использовать щиты. Разница в силе слишком велика. Нин сразу понял это, когда он отлетел назад. Истории были правдой. Сила трехглазого демона уже достигла уровня Дао Отца. Три бога-монстра тьмы уже обладали огромной, подавляющей силой. Трехглазый демон, объединившийся в форму, имел качественно превосходящий уровень силы. Он достиг порога Дао Отца. Возможно, пролом Востока, опираясь на фрукт Дао Исконного Хаоса, смог развязать стрелы, которые были сопоставимы или даже немного превосходили по силе. Но у трехглазого демона еще определенно была сила Дао Отца. Нин был далек от этого. Поторопись и убей Цзинина. На отдаленных стенах цельного города, Дао Отец Чернильный Бамбук посылал мысленный приказ трем богам-монстрам тьмы. Игнорируй всех. Избавься от Цзинина. Избавьтесь от Цзинина. Голос королевского бога прозвучал в умах трех богов-монстров тьмы. Не волнуйтесь. Трехглазый демон, наполненный ужасающей неземной аурой, смотрел на небесного карателя Цзинина всеми тремя глазами, наблюдая, как он был отброшен назад. Трехглазый демон ступал вперед большими шагами, игнорируя все заклинания и магические сокровища. Его пролом вперед просто не мог быть остановлен. Прямо сейчас у трехглазого демона была только одна цель – убить Цзинина. Подводное поместье. Спокойный внеземной бог Красный Снег. Подобно ребенку внеземной бог Первобытное Пламя, чьи глаза вспыхнули диким светом. Внеземной бог Снежный Скорпион. Внеземной бог Змей Мира. Внеземной бог Девять Клыков. Внеземной бог Пламя Солнца. Внеземной бог Темная Луна. Шесть из них наблюдали за битвой снаружи, происходящей за пределами имения, наблюдая за изображением битвы в воздухе. Они увидели, что трехглазый демон принимает форму. Они также увидели, как Цзинина Небесный Каратель был мгновенно отброшен летящим трехглазым демоном. Эти три маленьких брата горы Пожирателя Драконов. Тогда их не воспринимали всерьез, но теперь они стали такими могущественными. В глазах внеземного бога Красного Снега можно было увидеть желание сражаться. Мы исчезли надолго, слишком надолго. Естественно, появятся некоторые сильные фигуры. Но три царства почти забыли, насколько грозный наш звездный захватчик Монар. Лысый старик, внеземной бог Девять Клыков, сузил глаза, в них вспыхнул холодный свет. Что касается стоящего рядом, покрытого мехом Цзинина, он почтительно поклонился и сказал: «Я хотел бы попросить вас, семерых старших, помочь мне». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 38. Книга 18. Глава 38. Красный снег. Как только Цзинин заговорил, все семь внеземных богов вместе с гигантским желтым медведем одновременно повернулись, чтобы посмотреть на него. «Ты действительно хочешь, чтобы мы действовали?» — срочно спросил милый внеземной бог Снежный Скорпион. «Не пожалеете. И-то ребенку внеземной бог Первобытное Пламя тоже послали мысленно. Мы только однажды обещали вам помощь». Лысый внеземной бог Девять Клыков тоже посмотрел на Нина. Внеземной бог Змей Мира, внеземной бог Пламя Солнца, внеземной бог Темная Луна, и даже гигантский желтый медведь также отправил срочные мысленные вопросы. Причина, по которой они посылали мысленные сообщения, заключалась в том, что битва снаружи достигла лихорадки. Они должны были общаться в кратчайшие сроки. Только внеземной бог Красный Снег молчал. Он просто посмотрел на Нина, который оглянулся на него. Их взгляды встретились, и в их взглядах не было сомнений. «Соберите построение». Это было единственное, что сказал внеземной бог Красный Снег. Ахахаха. Остальные шесть внеземных богов не могли не рассмеяться. В их глазах появилось пылающее рвение. Они были в уединении достаточно долго, слишком долго. Хотя они были мирными в течение бесчисленных лет, они оставались такими же полными сил, как и всегда с нетерпением ждали того дня, когда они снова смогут насладиться кровопролитной битвой. Война за царство багрового света. Это именно то, чего они жаждали. Мгновенно произошел взрыв света внутри подводного поместья, когда появилась радуга цветов. Внешний мир. На поле боя находились Цзинин, император Ся и трехглазый демон. Битва здесь между двумя сторонами действительно достигла лихорадки, с сердцем битвы, сосредоточенной вокруг трехглазого демона. Трехглазый демон служил лидером внеземных богов, истинных бессмертных, белых драконов-потопов, журавлей-бифонов, обезьян-чжуяни и големов-цельных ворот. На стороне царства багрового света были небесные каратели, дождевые драконы, Паньгу военные построения. Внеземные боги истинные бессмертные изо всех сил старались держаться. Увы, они были в невыгодном положении. Меч бессмертия неувядающий сломал равновесие между двумя сторонами, а трехглазый демон только что усугубил ситуацию для царства Багрового Света. Самое главное, даже да, отец Багровый Свет болезненно отказался от своего региона ради большего. Сторона Цзинина теперь находилась в крайне тяжелом положении. К счастью, Цзинин, император Ся и некоторые из других влиятельных фигур на их стороне все еще смогли отступить. «Умрите, все вы, просто умрите, какой смысл бороться?» Трехглазый демон действовал с беспощадной нахальностью. В этот момент трехглазый демон размахивал двумя гигантскими военными молотами в руках, разбивая их во всех направлениях. Это было оружием выбора, потому что трехглазый демон управлялся девятиглавым львом, великим мудрецом тем, кто поглощает небеса, который особенно умел использовать гигантские военные молоты. Вжух! Дождевой дракон, которого атаковали силы цельных ворот, был сбит по направлению к трехглазому демону. Увидев это, трехглазый демон сразу же прыгнул вперед, ударив гигантским молотом, что он держал в руках. Нет, осторожно! Хотя дождевой дракон пытался уклониться, и хотя император Ся и другие хотели помочь, было уже слишком поздно. Бум! Гигантский боевой молот врезался прямо в тело дождевого дракона. С бумом тело разлетелось на части, вскрыв большое количество бессмертных, а также испуганного, с серебряными волосами внеземной бога, который сразу же улетел. Улетел, несравненно дикий трехглазый гигант снова ударил своим гигантским боевым молотом, послав его с серебряными волосами, внеземного бога, с ужасающей силой. К счастью, внеземной бог поспешно расколол свое тело пополам и начал бежать в двух разных направлениях. Хотя одно из его тел было уничтожено, другому удалось убежать, позволив ему избежать катастрофы. Несмотря на это, половина его божественной силы была мгновенно израсходована. Трехглазый демон определенно достиг уровня Да Отца. Я не мог его заблокировать, как бы я ни старался. С серебряными волосами внеземной бог отчаянно предупреждал остальных мысленно, улетая. Улетев на достаточное расстояние, он произнес несколько заклинаний и использовал магические сокровища, а затем начал сражаться с другими белыми драконами потопа, больше не осмеливаясь снова бороться с трехглазым демоном. Единственными, кто осмелился бороться с трехглазым демоном, были Цзинин, а также дождевые драконы, Паньгу военные построения и небесные каратели, которыми командовали внеземные боги истинные бессмертные. До тех пор, пока они не были застигнуты врасплох, и до тех пор, пока их было как минимум два или три, они были способны блокировать удары трехглазого демона. Бум! Нин снова отправлен в полет ударом. За этот короткий промежуток времени он уже трижды столкнулся с трехглазым демоном. Каждый раз он был полностью подавлен. Если бы трехглазый демонический бог просто потратил на него мгновение, Нин, вероятно, был бы убит. К счастью, многие его союзники помогали ему, давая ему шанс восстановиться. Они идут. Когда Нин отлетел назад, на его лице появился намек радости. Вжух! Непосредственно за Цзинином появился возвышающийся внеземной бог, одетый в окрашенную радугой доспехах и владевший длинным копьем длиной 30 тысяч метров. Лицо этого внеземного бога было довольно красивым. Это было лицо внеземного бога, Красного Снега. Внеземной бог, демонический бог, откуда он? Когда Нин отлетел назад, звери ужаса цельных ворот, которые пришли, чтобы попытаться проткнуть его, были сильно потрясены. Однако спустя несколько минут они пришли в себя. Какая разница, что это за демонический бог? Просто убейте его. Если он появился из ниоткуда, он должен был выйти из сокровищницы. Он здесь, чтобы немного помочь. На самом деле они не виноваты в том, что они не могли сказать, насколько силен бог семи планет. Внеземной бог Красный Снег и остальные семь работали вместе совершенно отлично, и они полностью скрыли свои ауры. Кроме того, этот тип построения внеземного бога отличался от построения небесного карателя. Построение небесного карателя вырабатывало естественную энергию небеса и земли, что приводило к огромной силе, которую трудно было контролировать. Этот тип внеземного бога построил, однако объединил божественную силу множества внеземных богов, которые участвовали в ней, используя ее, чтобы сформировать физическое тело, которое с поверхности выглядело абсолютно идентичным реальному телу. Атакуйте. Убить. С небесным карателем Цзинина будет очень трудно справиться. Скорее всего, Только трехглазый демон может убить его. Давайте избавимся от этого нового демонического бога. Правильно, сначала избавимся от него. Звери ужаса из цельных ворот прекрасно знали, что в бою лучше потерять один палец, чем 10. Таким образом, довольно много бойцов цельных ворот временно сосредоточили свои атаки на боге семи планет. Бог семи планет холодно смотрел на них, в манере напоминающей внеземного бога красного снега. Тем не менее, длинное копье в руках отправилось в полет простым движением руки. Вжух! Оно пролетело полный круг. 30-тысячнометровое длинное копье мгновенно заставило снег начать дрейфовать в окрестностях, а время стало хаотичным. Что происходит? Обезьяна Чжуянь как раз собиралась броситься вперед, но внезапно почувствовала себя плохо, из-за временного искажения. Ей казалось, что ее движения попеременно ускоряются и резко замедляются. Такое временное искажение заставило ее рвать кровью. Бум! Она чувствовала себя как в кошмаре. Прежде чем она смогла проснуться, длинное копье врезалось прямо в ее тело. Бум! Ее тело мгновенно распалось. Бессмертные, находившиеся в ней, начали бежать в ужасе, но дрейфующие хлопья снега мгновенно заморозили их. Помимо очень небольшого числа, которому удалось спрятаться в их бессмертных поместьях, все остальные погибли. Бум! Бум! Бум! Это простое движение длинного копья привело к уничтожению в общей сложности 4 белых драконов потопа, 2 обезьян Чжуянь и 3 големов внеземного бога в окрестностях. Даже невероятно живучие големы были полностью разрушены. Одним из 4 белых драконов потопа командовал внеземной бог, дрейфующий белый снег, длинное копье. Может, это он, убегающий внеземной бог, выразил ужас. Если это бог семи планет, я обречен. Он мгновенно расколол свое тело на 7 частей, начиная бежать в нескольких направлениях. Свист, свист, свист, свист, свист, свист, свист. Свет отражался от длинного копья, создавая 7 цветочных полос света копья, которые уничтожили все 7 клонов бегущего внеземного бога. Если трехглазого демона можно охарактеризовать как подавляющего и разбивающего своих врагов, тогда бог семи планет под командованием красного снега сосредотачивался на точности и четкости. Его копья искусства были просто идеальным. То мгновение, что летело копье, казалось вечностью, для тех оказался рядом с ним. По правде говоря, бежавший внеземной бог уже знал, что он обречен. Если бы он разделился на слишком много тел, каждое тело было бы крайне слабым. Скорее всего, даже снежинки могли бы уничтожить его. Однако, если бы он не создал достаточное количество тел, он, вероятно, не смог бы уклониться от копья. Таким образом, он решил разделить на 7 и попробовать. Но он потерпел неудачу. И так он умер. Ахахаха. Сколько времени прошло. Наш бог семи планет звездного захватчика Монора снова появился. Замечательно, замечательно. Темная луна, брат, прошло довольно много времени с тех пор, как мы принимали такие битвы. Убить, убить, убить. Убейте их, пока их кровь не будет течь ручьями. Сражайтесь до тех пор, пока небеса не упадут, а земля не расколется. Хэймэм. Убить их всех. Все 7 внеземных богов были полны желания сражаться, в то время как остальные 6 внеземных богов вызвали в восторге. Управляющий богом семи планет, красный снег, отправил его вперед с полной силой, показывая полную силу ужасающих искусства копья, которую отразвивал эпохами. Надо понимать, что, когда бог семи планет сражался против 3 королев-матерей, они создали тела из огромного количества энергии, и каждое тело достигло уровня Дао Отца. Однако, столкнувшись с богом семи планет, они все еще получили ранения. Единственная проблема заключалась в том, что у их тел не было никаких слабых мест, что позволяло им автоматически восстанавливаться после любых ран. Бум! Длинное копье ударило сбоку. Хлест! Оно ударило вперед. Удар! Оно ударило вниз. Длинное копье двигалось как странствующий дракон. Везде, куда прилетал бог семи планет, он оставлял после себя опустошение. Он фактически убил своих врагов даже быстрее, чем трехглазый демон. Понятно, что его непостижимому, призрачному искусству копья было еще труднее сопротивляться, чем подавляющим мощным военным молотом. На вершине городских стен цельного города, да, отец чернильный бамбук слегка улыбнулся, наблюдая за всем полем битвы. Чернильный бамбук, похоже, мы можем победить. Да, все проясняется. У багрового света не должно остаться каких-либо карт, которыми можно воспользоваться, чтобы изменить ход событий. Вы действительно грозны. Вы действительно смогли разместить шахматную фигуру такую, как меч бессмертия, не увядающий, на сторону багрового света. Ха-ха, это было. Голос королевского бога внезапно остановился, он был слегка шокирован и разъярен. Да, отец чернильный бамбук и королевский бог разговаривали в пространстве через использование основного смысла. Прямо сейчас они оба выявили изумление, потому что они увидели, как бог семи планет внезапно появился из ниоткуда. Он начал расправу над их солдатами, когда его длинное копье начало уничтожать многих демонические боги и зверей ужаса из цельных ворот, и особенно когда он убил внеземного бога. Все сомнения были отброшены. Дрейфующий белый снег, волосы такие же багровые, как кровь. Может ли он быть? Трое из вас, будьте осторожны. Это номер один бог войны звездного захватчика Монар, внеземной бог Красный Снег. Он надет в радужные доспехи. Это, скорее всего, бывший бог семи планет звездного захватчика Монара, с Красным Снегом в качестве командира. Да, отец чернильный бамбук немедленно послал мысленное сообщение трем. Он никогда лично не видел внеземного бога Красного Снега раньше, но как да, отец, он уже давно видел сообщения, в которых фигурировал Красный Снег. На поле битвы трехглазый демон занимался дикой резней. Услышав это сообщение, они посмотрели, что происходит, и увидел бога семи планет, который убивал своих врагов даже быстрее, чем трехглазый демон. Номер один бог войны звездного захватчика Монара, дрейфующий белый снег, волосы багровые, как кровь. Внеземной бог Красный Снег, который бродил по во время исконной эры. Девятиглавый лев был в шоке, в то время как с золотыми перьями орел и со сломанным рогом дракон тоже были ошеломлены. Они пережили исконную эру, однако тогда они были не очень хорошо известны. Когда они называли себя великими мудрецами, это звучало как издевка. В то время, однако, внеземной бог Красный Снег был еще большей легендой, чем семь великих мудрецов монстров тьмы. Он был несравненным богом войны, который был давно известен, уже когда люди начали сражаться с демоническими богами за контроль над этим миром. Из внеземного бога держателей копья исконной эры были двое, которые были исключительно знаменитыми и исключительно мощными. Первым был самый мощный бог войны небесного двора, Ян Цзянь. Второй был древний внеземной бог Красный Снег, который следовал за истинным богом исконного хаоса, даистом Три Жизни. В исконной эре разница между ними и внеземным богом Красным Снегом была просто непостижимой. Теперь, однако, трое из них стояли на самой вершине силы среди внеземных богов. Так что, если он тогда был силен, мы не те слабаки, что когда-то были. Правильно, я отказываюсь верить, что мы не можем победить этих семь трусливых мышей, которые все это время скрывались. Звездный захватчик Монар, возможно, он был знаменит в исконной эре, но это было много лет назад. Старший брат, второй брат, давайте атакуем. Атака. Трехглазый демон вообще не проявлял никакого страха, поскольку он всегда бросался вперед. Это, какой мощный внеземной бог, откуда он? Он здесь, чтобы помочь нашему царству багрового света, он слишком силен. Дрейфующий белый снег, длинное копье, может ли он быть номером один богом войны звездного захватчика Монара исконной эры? Это Красный Снег, это бог семи планет, под командованием Красного Снега. Красный Снег, правильно, он внеземной бог Красный Снег. Силы царства багрового света также заметили этого ужасающего демонического бога, наполненного неземной, убийственной аурой и обладавшим силой, достигшей уровня Даа Отца. Было немало внеземных богов и истинных бессмертных, которые жили во время исконной эры, и поэтому они слышали о легендах про внеземного бог Красного Снега. Некоторые даже видели его лично, например, император Ся. Тем не менее, у трех богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов тоже есть неостановимая мощь. Они стоят на самой вершине силы среди внеземных богов, а трехглазый демон, с которыми они объединились, достигл уровня Даа Отца. Может ли бог семи планет, под командованием Красного Снега, победить трехглазого демона? Это будет опасно. Силы царства багрового света также слегка нервничали. Умри. Резко взмолившись, трехглазый демон набросился вперед на бога семи планет с двумя военными молотами, вызвав небольшое землетрясение. Он больше не обращал внимания на Цзинина. Его основное внимание было уделено богу семи планет. У трехглазого демона была только одна мысль в голове: полностью уничтожить эту цель. Красный Снег, Хаймэм, просто старый ублюдок, который скрывался, как трус, в течение многих лет. Бум, бум, бум. Бог семи планет кинулся по направлению к трехглазому демону, отправив в полет длинное копье. Демонические боги и звери ужаса из цельных ворот, которые не смогли уклониться вовремя, все взорвались. Даже армии, под командованием внеземных богов и истинных бессмертных, не осмелились приблизиться к богу семи планет. Двое из них мгновенно сократили расстояние. В данный момент, почти все на всем поле боя были сосредоточены на своем местоположении. Даже божественный лучник пролом Востока, у которого было только два дао-фрукта исконного хаоса, был сосредоточен на своем местоположении. Даже отцы дао с обеих сторон нервно наблюдали за этим боем. Бог семи планет, трехглазый демон, если один из них потерпит поражение, это станет смертельным ударом для одной из сторон. Умри, умри уже, теперь я сильнейший. Трехглазый демон ударил как гигантская мельница, ударяя двумя могучими молотами. Военные молоты даже несли пространственную рябь с ними, ощущение абсолютной массивности и веса. Казалось, что два непостижимо больших континента разбиваются об бога семи планет. Бог семи планет не использовал свое чудесное, замысловатое искусство копья. Вместо этого, он принял удар. Бог семи планет взялся двумя руками за копье, сосредоточив свою силу вокруг своей талии. Он внезапно развязал свою полную силу. Время, казалось, закручивалось, в то время как бесчисленные снежинки внезапно начали проявляться на длинном копье, образуя совершенно огромный и белоснежный силуэт. Бум! Столкновение, которое, казалось, привело к тому, что сами небеса рухнули. Силуэт белоснежного длинного копья пронесся в сторону великого боевого молота. Хотя он слегка дрожал, он все еще скручивался и ударялся о тело трехглазого демона. У трехглазого демона было достаточно времени, чтобы поставить боевой молот в блокирующее положение перед его грудью, но он все еще был так сильно поражен, что его сбили с ног и отправили назад. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 39. Книга 18. Глава 39. Непобедимый красный снег. Умри! Глаза бога семи планет вспыхнули холодным светом, когда он отправил в полет длинное копье. Вжух! Длинное копье летело, как молния, и вокруг него закружилось пространственное искажение, а кончик копья испускал свет. Никто не сомневался, насколько удивительна сила этого копья. Трехглазый демон только что был отброшен назад, но у него не было времени, чтобы почувствовать ярость или смущение. Он сразу же прыгнул назад, заставив пространство вокруг него казаться размытым, поскольку использовал уклончивую технику. Его движения были очень аккуратными, и он кинул два военных молотами вперед, чтобы ударить по атакующему копью. Третий брат, красный снег, не такой уж особенный. Их семь, но нас только трое. Имеет смысл только то, что их бог семи планет немного сильнее, чем наш трехглазый демон. Правильно, мы немного слабее с точки зрения силы нашего божественного тела, но в реальной битве мы все равно можем их убить. С золотыми перьями орел и со сломанным рогом дракон отправили мысленные сообщения друг другу. Не волнуйся, нет внеземных богов, которые могут победить меня. В сердце девятиглавого льва вспыхивали ярости гнева. Он был чрезвычайно гордой личностью. Хотя он занимал третье место среди трех братьев, и хотя он обычно был очень сдержанным, его амбиции были намного больше, чем амбиции двух других. Его действия, сопряженные юношеством, его странствия по исконному миру и даже его решение назвать себя великим мудрецом тем, кто поглощает небеса, все это было связано с его огромными амбициями. Его величайшее желание состояло в том, чтобы стать более могущественным. И он действительно стал несравненно могущественным. Вы родились до меня. На самом деле, вы родились, когда Вселенная была впервые создана. Вы также были последователем истинного бога исконного хаоса. Однако, как бы ни были вы удачны, я все равно могу победить вас. Девятиглавый лев вошел в совершенно неистовое состояние. Сегодня, во время этой войны за царство, за которой следят бесчисленные отцы Дао, я собираюсь забрать твою жизнь, внеземной бог Красный Снег, и использовать ее, чтобы доказать, насколько силен. Умри. Великие военные молоты в руках трехглазого демона больше не качались с простой грубой силой. Вместо этого они начали носить с собой странную рябь. Бог семи планет оставался ледяным и спокойным, в то время как он ударял его длинным копьем. Ляск, бум, ляск. Звуки ударов длинного копья об боевой молот внезапно стали довольно странными. Бог семи планет на самом деле не мог противостоять трехглазому демону какое-то время. Во время исконной эры этот маленький собрат был не очень знаменит. Однако он похож на этого старого быка. И он даже немного более зловещ, чем старый бык. Внеземной бог Красный Снег имел огромный опыт. Он сразу понял, что за стратегию использовал девятиглавый лев. Он также сразу понял, что есть более лучший способ победить трехглазого демона. Вначале, как бог семи планет, так и трехглазый демон все опирались на использование огромной физической силы. Теперь, однако, искусство копья бога семи планет внезапно изменилось. Вжух-вжух-вжух. В воздухе появился дрейфующий, непредсказуемый свет копья, длинное копье, казалось, превратилось в подвижного змея. Трехглазый демон качнулся с помощью своих военных молотов с огромной силой. Хотя они все еще содержали эту странную, мощную рябь, длинное копье бога семи планет казалось опустошенным, как пустота. Рябь двойных военных молотов была совершенно не способна повлиять на нее. Что за дьявольское искусство копья? Девятиглавый лев был в ярости. Успокойся, третий брат. Во время исконной эры внеземной бог Красный Снег был особенно знаменит своим слиянием с великим Дао Времени и великим Дао Снега, которое он применял в своих боевых стратегиях. Учитывая, что он овладел великим Дао Снега, он, безусловно, должен иметь высокий уровень понимания божественного Дао Воды. Посмотри на его искусство копья. Оно течет, как вода, в неудержимом потоке, окружающем временные колебания. Тебе нужно быть более стабильным, мысленно послал с золотыми перьями орел. Старший брат и второй брат тоже были довольно грозными, и они жили намного дольше, чем их третий брат. Они были вполне наблюдательны. Я начал использовать искусство молота на основе Цинькунь, поэтому он начал использовать это дьявольское оружие копья. Когда я замедляюсь и сражаюсь более стабильно, он становится неистовым. Девятиглавый лев тоже был нетерпелив. Его ранее тайные искусства молота внезапно стали такими же стабильными и вескими, как гора, и каждый удар его боевого молота содержал несравненно массивную силу. Бум! Бог семи планет использовал всевозможные приемы, будь то свирепые удары, скользящие удары или ужасные порезы. Трехглазый демон был вынужден неоднократно отступать, будучи вынужденным принять проигрышную позицию. «Да, отец, мы не можем удерживать эту область дольше». Девятиглавый лев наконец окунулся в безумие. Он действительно чувствовал себя задушенным во время этой битвы. Хотя он обладал огромной силой, его трехглазый демон был врожденно слабее, чем бог семи планет. Его верховная техника боя была полностью подавлена. Искусство красного снежного копья было просто непостижимо таинственным и глубоким. Цзинин продолжал сражаться, орудуя анандомировыми мечами длиной в тысячи метров в каждой руке. Свет меча вспыхнул вокруг него, в то время как демонические боги и зверь ужаса упали рядом. Убить, умри. Император Ся и его пять союзников на своем корабле света набрасывали свои заклинания и использовали свои магические сокровища, стараясь не сбавлять темпы нападения на цельные ворота. Остальные дождевые драконы, небесные каратели и Паньгу военные построения атаковали силы цельных ворот. Надо понимать, что до этого все эти силы фокусировались на трехглазом демоне. Теперь, когда бог семи планет победил трехглазого демона, Цзинин и другие, которые имели дело с демоном, внезапно освободились. Они могли начать беспрепятственные нападения на соседних демонических богов, зверей ужаса, внеземных богов и истинных бессмертных цельных ворот. Внезапно царство багрового света держало абсолютное преимущество в этом регионе битвы. Не увядающий, не убегайте. Не увядающий, умри. Император Ся и другие были все еще в ярости. Хэймэм. Как только меч бессмертия не увядающий увидел бога семи планет, его посетило плохое предчувствие. Он тут же начал бежать и только запускал заклинания и магии сокровища с большого расстояния. Всякий раз, когда император Ся и другие приближались к нему, неувядающий немедленно отступал. Если он отступит еще дальше, он покинет эту область битвы и войдет в другую. Император Ся и другие понимали, убийство неувядающего было важно, но победа в этой битве была более важной. Таким образом, они временно отказались от своей попытки убить неувядающего, вместо этого они бросали силы на битву с цельными воротами. На вершине областного города восьми драконов, у Дао отца багрового света лицо было полностью румяным от волнения, и его губы были расставлены в огромной усмешке. Красный снег, ахахаха, кажется, прошла вечность с того времени, как я увидел его. Кажется, что его сила немного улучшилась по сравнению с предыдущим разом. Это ли не бог семи планет трех жизней? С семью из них, у нас есть шанс выиграть эту войну. Увы, у нас заканчиваются да фрукты хаоса. Да, отец багровый свет взглянул на далекого божественного лучника, пролома Востока. Пролом Востока выстрелил в общей сложности 16 стрел, и он исчерпал почти всю свою силу сердца, а также его 8 дао фруктов хаоса. Хотя он только уничтожил около 30 с лишним белых драконов потопа, журавлей Бифон и других зверей ужаса, он тактически выбирал свои цели со всего поля битвы. В результате цельные ворота фактически потеряли почти 100 зверей ужаса. Однако у них еще было много, слишком много големов внеземного бога. У пролома Востока кончились стрелы. Контратака. Атакуем. Моральный дух сил цельных ворота, находившихся ранее в невыгодном положении, мгновенно подскочил, когда они начали дикую контратаку. Когда они запустили свое решительное наступление, они выпустили много големов внеземного бога. Хотя пролом Востока заставил их потерять часть своих сил, их оставшаяся боевая сила была не ниже боевой силы царства Багрового Света. У Дао Отца Чернильного Бамбука лицо было пепельным. Совершенно превосходная ситуация внезапно обернулась таким образом. Основываясь на своих предыдущих прогнозах, как только пролом Востока исчерпает свои стрелы, другие области будут находиться в безвыходном положении, а трехглазый демон сможет полностью доминировать над Цзинином и Император Ся в своем регионе. Затем трехглазый демон поведет силы цельных ворот, чтобы укрепить другие районы битвы, прорвав силы царства Багрового Света и сокрушив их, пока их линия битвы не рухнет. Когда это случится, они выиграют эту войну. Даже если Дао Отец Багровый Свет немедленно прикажет своим войскам отступить, цельные ворота по-прежнему нанесут царству Багрового Света разрушительный удар. Но, красный снег на самом деле такой мощный, Дао Отец Чернильный Бамбук имел уродливый взгляд на лице. Сжимая зубы, он мысленно послал: 18 из вас должны сразу укрепить трех богов-монстров гор пожирателей драконов тьмы. Да, да, 18 внеземных богов и истинных бессмертных из цельных ворот, которые были разбросаны по всему полю битвы, услышали и сразу же принялись исполнять приказ. Да, отец Чернильный Бамбук холодно наблюдал, когда 18 его внеземных богов и истинных бессмертных начали двигаться. Это привело к тому, что ситуация в нескольких других боевых районах стала опасной для цельных ворот, но да, отец Чернильный Бамбук был довольно внимательным. В результате битва не будет потеряна. У цельных ворот все еще было много големов внеземного бога, и убить их было очень сложно. Объединенная сила 18 внеземных богов и истинных бессмертных, а также трехглазого демона. Я отказываюсь верить, что их недостаточно, чтобы подавить бога семи планет. После победы, трехглазый демон затем поведет всех 18 в другие районы битвы. Да, отец Чернильный Бамбук в глазах был наполнен льдом. В районе битвы, где находился Нин, старший красный снег, будьте осторожны. Нин сразу заметил следы света, летящего к ним издалека. Всего было 18 полос света, каждый из которых представлял собой внеземной бога или истинного бессмертного. Он не мог не почувствовать себя потрясенным и послал мысленное сообщение красному снегу. 18 внеземных богов и истинных бессмертных. Они на самом деле их послали. На стороне царства Багрового Света, Цзинин, император Ся и другие сразу были потрясены. И тогда их глаза покраснели от жажды крови. Убей, убей, убей. Чем больше мы убьем, тем легче будет иметь дело с остальными. Умри для меня. Острое шило появилось поверх правого кулака Нина. Он начал три тяжелых, злобных нападения на голема внеземного бога. Бум, бум, бум. Три со скорости молнии удара заставили голема внеземного бога полностью рухнуть. Иди сюда. Император Ся и другие произвели несколько заклинаний, полностью привязав голема внеземного бога, а затем запечатали его в сокровище. Нин и другие отчаянно пытались уничтожить боевые силы цельных ворот, чтобы они могли пойти и помочь богу семи планет. Атакуйте красного снега. Уничтожь бога семи планет. Соберитесь в построение. 8 внеземных богов и истинных бессмертных летающих в воздухе начали приступать к их атакам. 18 из них быстро разделились на три группы. 9 из истинных бессмертных объединились, чтобы сформировать построение, 9 драгоценных божественных башен. 3 из внеземных боги объединились, чтобы сформировать 2 с посохом в руках трехглазого демона. 6 оставшихся внеземных богов и истинных бессмертных сосредоточились на заклинаниях и использовании магических сокровищ, чтобы замедлить и привязать бога семи планет. Как раз вовремя. Трехглазый бог, который был подвергнут избиению, думал бежать, но наконец, вздохнул с облегчением. Затем, бодрый, он повернулся, чтобы начать контратаку. убить. С посохом в руках трехглазый бог тоже отправился вперед. Спустись. Глаза девяти истинных бессмертных были полны безумия. Они указали на расстояние, и мгновенно пагода, которая сияла золотым светом, начала спускаться с небес, двигаясь, чтобы проглотить бога семи планет в его глубинах. Давай, связать. Шесть оставшихся внеземных богов и истинных бессмертных стали также бросать заклинания. Нин и другие хотели отправиться на помощь, но внезапно раздался голос Красного Снега, что потряс все поле битвы. «Не беспокойся обо мне, уничтожь других членов цельных ворот». Его длинное копье вспыхнуло, как молния. «Сломить». Само пространство задрожало. Бум. Золотая пагода света, которая спускалась к богу семи планет, была фактически проколота одним ударом копья. Оно проигнорировало связывающие заклинания, длинное копье в порыве удара, что выглядел как дракон, вызвало искривление пространства. Бум, бум. Казалось, что непостижимое долгое время одновременно поразило обоих трехглавых богов. Тот, что был с длинным посохом, мгновенно был отброшен далеко назад, а тот, которого вел девятиглавый лев, тоже отлетел на несколько шагов назад. 18 внеземных богов и истинных бессмертных, в сочетании с тремя богами-монстрами тьмы горы пожирателей драконов, на самом деле были полностью подавлены. Что? Да, отец чернильный бамбук наблюдал издалека, и его лицо мгновенно превратилось в ужасающее уродство. Хорошо, грозный, отлично. Все силы царства багрового света, разбросанные по всему полю битвы, стали кричать в ликовании. В совершенно другом мире, гора внутреннего сердца, патриарх Субхути сидел в позе лотоса. Рядом с ним сидел старик, который держал в руках веер. Второй ученик Субхути, сумасшедший Цзи. Оба они наблюдали за этой войной за царство. «Временное пространство!» — крикнул сумасшедший Цзи. Глаза Субхути засветились, когда он улыбнулся. С красными волосами дитя действительно сумел объединить великое Дао пространство и великое Дао времени в одно. Он начинает по-настоящему касаться силы пространства времени. «Поздравляю, мастер, за то, что вы нашли еще одного чудного таланта», — сказал сумасшедший Цзи. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 40. Книга 18. Глава 40. Посланник всего живого. Не преувеличивайте. С красными волосами ребенок только что коснулся пространства времени. Можно считать, что он едва ли достигнул базового уровня понимания». Субхути вздохнул. «Тем не менее, наконец-то я нашел подходящего преемника высших навыков, которые я разработал, как раз, когда наступило великое бедствие. Кажется, небеса посочувствовали мне». Сумасшедший Цзи тоже кивнул. Все ученики Субхути считали, что их второй брат, сумасшедший Цзи, стал настоящим наследником и преемником их мастера. Это не было ошибкой. Сумасшедший Цзи узнал все буддийские техники Субхути и даистские методы, а также даже дрем трех царств. Естественно, сумасшедший Цзи давно достиг уровня Дао Отца и был признан высшим авторитетом среди бесчисленных архатов буддийского Сангха. Сумасшедший Цзи сам прекрасно знал, что истинная верховная техника его мастера, патриарха Субхути, была высшей техникой пространства времени. Причина, по которой Субхути был настолько таинственен, была именно потому, что его мастерство над пространством временем было совершенно удивительным. Другие отцы Дао не могли даже найти местоположение полумесяца, главного мира, благодаря его совершенно изумительному контролю над пространством временем. Мастер наконец нашел преемника своей верховной техники. «Кажется, что небеса на нашей стороне», — сказал сумасшедший Цзи. «Небеса?» — Субхути поднял голову, чтобы взглянуть на небо. «Король цельных ворот в итоге слился с небесным Дао. Мой мир полумесяца управляется небесным Дао. Другие отцы Дао, возможно, не смогут его найти, но король цельных ворот, он, возможно, не смог бы найти его, прежде чем слиться с небесным Дао, но теперь, полагаясь на небесный Дао, он может. Это означает, что живые существа в этом мире тоже не смогут избежать этой бури. Вы слишком беспокоитесь, мастер. Этот король, в конце концов, он до сих пор остается частью небесного Дао. Он не может просто действовать по своему усмотрению», — сказал сумасшедший Цзи. «Да, и поэтому у нас есть шанс победить», — Субхути кивнул. Внеземной бог Красный Снег не был единственным в трех царствах, кто получил базовый уровень мастерства в пространстве времени. Два других отца Дао тоже. Они были членами Альянса Нюивы, Но у этих двух отцов Даа были свои пути, не было никакого способа, чтобы они разделили их внимание на то, чтобы сосредоточиться исключительно на пути пространства-времени. В конце концов, было много путей обучения в Даа, причем самый сильный из них по-прежнему был путем исконного хаоса. Двое, которые завершили этот путь, были Паньгу и Нюева. Великая Ся, командорство Белого Столпа, поле битвы войны за царство, умри. Бог семи планет размахивал своим длинным копьем, заставляя пространство-время колебаться и меняться по мере того, как белый снег дрейфовал вниз. Он прижал силы цельных ворот, в том числе группу внеземных богов истинных бессмертных и трех богов-монстров тьмы, до такой степени, что им было трудно противостоять его ударам. Слишком мощный, внеземной бог Красный Снег слишком силен, у него нет никаких недостатков. Его групповые боевые навыки и его сольные боевые навыки, все они совершенны и безупречны. Независимо от того, насколько хорошо мы координируем друг друга, у нас все еще есть некоторые недостатки и открытые места. Мы точно проиграем, мы просто не можем остановить его. Три бога монстров тьмы, бессмертные построения девяти драгоценных божественных башен, и остальные все чувствовали полное отчаяние и бессилие. Его дао битвы совершенно безупречно, как будто он родился, чтобы сражаться в этой войне. Старший брат троих, с золотыми перьями орел, издал шокированный вздох. Не забывайте, что он родился, когда впервые были созданы небеса и земля. Он прошел самые ранние войны вселенной, крупномасштабные битвы, подобные этому. Он прошел через бесчисленное множество из них, и его боевой стиль был отточен, закален, и он совершенствовался бесчисленные времена через эти бесчисленные битвы. В конце концов, у нас просто не было возможности пройти ту эпоху. Мы не прошли достаточно этих масштабных битв. Хотя наш третий брат сравним с внеземным богом Красный Снег в терминах Даа, в реальной не на жизнь, а на смерть битве, особенно на поле битвы вроде этого, он все еще немного уступает. Теперь, когда внеземной бог Красный Снег командует богом семи планет, трехглазый демон, которым командует наш третий брат, естественно, будет слабее. Третий брат, давайте отступим. Мы не можем его остановить. Правильно, отступим. Давайте подумаем над тем, что мы узнали, а затем снова сразимся с ним в будущем. Хорошо. Девятиглавый лев кивнул. Давай. Трехглазый демон отправил мысленное послание, которое повторилось в умах всех союзников. Вжух. Мгновенно многие внеземные боги истинные бессмертные, сражавшиеся с богом семи планет, немедленно начали отступать. Атакуйте, не позволяя им сбежать. Атакуйте. Цзинин, император Ся и другие внеземные боги, истинные бессмертные, небесные каратели, дождевые драконы и Паньгу военные построения мгновенно начали безумное преследование, увидев это. Самая ослепительная фигура – это бог семи планет, его длинное копье, то был инструмент смерти, что забирал чужие жизни. Даже трехглазые демоны бежали, без оглядки. Естественно, теперь ничего, и никто не мог остановить его, вообще. В этом боевом районе силы цельных ворот быстро начали рушиться. Стены цельного города. Да, отец Чернильный Бамбук наблюдал за всем полем битвы, увидев, что 18 внеземных богов и истинных бессмертных, которых он выслал, все еще не смогли остановить бога семи планет, он понял, что эта битва окончена. Как он и ожидал, через некоторое время три бога монстров тьмы из горы пожирателя драконов стали вести других в безумном отступлении. Вывести. Да, отец Чернильный Бамбук был угрюм. Он сказал это единственное слово, его голос повторился на всем поле боя. Силы цельных ворот в каждом регионе на полях битв находились в трудных ситуациях. Услышав приказ, они все вздохнули с облегчением и начали бежать. Этот внеземной бог Красный Снег. Да, отец Чернильный Бамбук уставился на бога семи планет, уродливый взгляд на его лице. Он знал, что существует ограничение на количество энергии, которое он может развязать. Причина, по которой она была настолько невероятно мощной, была из-за того, что человек командовал ею. Причина, по которой трехглазый демон был настолько силен, что достиг уровня Даа Отца, заключалась в том, что его командир, девятиглавый лев, имел чрезвычайно высокий уровень понимания Даа. Бог семи планет был еще более мощным именно потому, что его командир, внеземной бог Красный Снег, был просто слишком грозным. Красный Снег, что касается его понимания Даа, он был фактически примерно наравне с девятиглавым львом. Однако у него было слишком много боевых приемов, в результате чего девятиглавый лев почувствовал полное отчаяние. усилить наступление, не позвольте им убежать, убить их. Силы царства Багрового Света сразу начали преследовать и убивать своих врагов. Линия битвы цельных ворот начала рушиться, когда они начали бежать. Тут же исчезли три бога монстров тьмы горы Пожирателя Драконов, шесть богов монстров тьмы гора Тунлянь и другие мощные небесные боги. Когда столкнулись с таким внушающим благоговением вражеской армии, если бы они позволили себе оказаться в ловушке, они были бы обречены. Такое крупномасштабное беспорядочное отступление фактически привело к невероятно тяжелым жертвам. Силы цельных ворот потеряли все свое желание сражаться. Единственное, что они хотели сделать, это бежать. Бой прямо сейчас был бойней. Да, отец чернильный бамбук молча смотрел, не говоря ни слова, он видел, как все это разворачивается. Он был вынужден отдать приказ об отступлении. Если бы он пытался настаивать на продолжении этой битвы, даже больше его сил были бы уничтожены. Если бы он не сразу отдал приказ, он мог бы потерять большинство своих сил. Различие в силе между двумя сторонами было не так велико сейчас. Потери, которые они переживали сейчас, были сносными, но болезненными. Да, отец чернильный бамбук посмотрел на стены облачного города восьми драконов, где был да, отец Багровый Свет. Да, отец Багровый Свет улыбался, широко улыбался. Хаймэм. Да, отец чернильный бамбук повернулся и покинул городские стены. В облачном городе восьми драконов все праздновали. Бесчисленные небесные бессмертные и сыпучие бессмертные были несравненно ликующими прямо сейчас. Это была просто замечательная битва. Это окончательное преследование, в частности, враги, которых им удалось поймать и связать, все они были убиты. Чувство быть способным убить своих врагов было великолепным. Красный снег, бесчисленные бессмертные все смотрели на группу внеземных богов, которые стояли в воздухе. Самой ослепительной фигурой был с красными волосами внеземной бог. Красный снег, все присутствующие бессмертные и демонические боги знали, что человек, который изменил весь исход этой битвы, был внеземной бог Красный снег. В результате все они смотрели на него с палящими, возбужденными взглядами. Он был слишком силен. Он был самым могущественным внеземным богом, которого они когда-либо видели, и то, как он использовал свое копье. Это было просто невероятно. Собрат Даист Красный Снег, давно не виделись. Собрат Даист Красный Снег, ты наш спаситель. Красный Снег, откуда ты? Некоторые из тех, кто встречал внеземного бога Красного Снега раньше, такие как Император Ся и несколько других внеземных богов и истинных бессмертных, болтали с ним. Первобытный свет. Император Ся был особенно оживлен, когда беседовал с приемным сыном Даиста Три Жизни, внеземным богом первичным светом. У них на самом деле были хорошие отношения в прошлом. Спустя короткое время весь облачный город восьми драконов начал массовый праздничный банкет с бесчисленными бессмертными и демоническими богами, празднующими вместе. В главном дворце да, отец Багровый Свет лично встречал внеземных богов, истинных бессмертных и командиров небесных бессмертных, которые рисковали своей жизнью в битве. В середине банкета. Красный снег. Да, отец Багровый Свет послал мысленное сообщение. Да, отец. Внеземной бог Красный снег тоже мысленно ответил. Твое внезапное появление. Почему я не слышал ни о каких отцах Даа, что могли бы привести тебя сюда? Спросил да, отец Багровый Свет. Мы обещали Цзинину помочь ему единожды, ответил внеземной бог Красный Снег. После того, как мы помогли ему, мы выполнили наше соглашение. Ах, да, отец Багровый Свет был удивлен, что именно Цзинин заставил их прийти. Сразу же после этого он очень обеспокоился. Он сразу же отправил. Вы поможете ему только единожды, после этого вы не будете ему помогать? Внеземной бог Красный Снег осторожно спросил. Да, отец Багровый Свет послал срочно. Цельные ворота понесли тяжелые потери во время этой войны за царство. Вполне возможно, что они могут отступить, а это значит, что война за царство закончится. Но если они не желают принять этот исход и снова нападут, без семи из вас, стоявших против трехглазого демона, мы, возможно, не смогли бы победить. Он точно знал, насколько важен бог семи планет, и какие влияния он оказал на поле битвы. В последний раз вы помогли Цзинину. На этот раз помогите мне, мысленно послал да, отец Багровый Свет. Я не настаиваю на том, чтобы вы присоединились ко мне в битве, но если цельные ворота откажутся сдаться и нападут на нас еще раз, я хочу, чтобы вы помогли нашему царству Багрового Света. Внеземной бог Красный Снег на мгновение колебался, затем начал мысленно общаться с близстоящим первичным светом, змеем мира, снежным скорпионом и другими. Да, отец просил их помощь. Кроме того, да, отец Багровый Свет действительно был в очень хороших отношениях с даистом Три Жизни. Цзинин также участвовал в этой войне. Вскоре они пришли к соглашению. Поскольку вы попросили, да, отец, семь из нас помогут вам. Если цельные ворота снова соберутся с силами, мы продолжим битву, остановившись только после того, как эта война за царство будет завершена, мысленно послал внеземной бог Красный Снег. Да, отец Багровый Свет мгновенно вздохнул с облегчением. Замечательно. Эти семь внеземных богов были самыми элитными генералами Трех Жизней. Верно, что смерть Трех Жизней привела к распуску его сил, и немало внеземных богов и истинных бессмертных звездного захватчика нарушили в другие места. Только Красный Снег и остальные семь не желали уходить из-за лояльности и преданности, которые они испытывали к Трем Жизням. Они продолжали прятаться в звездном захватчике Манар и ждали. Ждали появления нового лидера. Каждый из семи был невероятно силен, и когда они объединили свои силы, 20 или 30 обычных внеземных богов или истинных бессмертных не было бы им равными. Мы проиграли. Да, отец Чернильный Бамбук знал, что существует предел тому, сколько силы могли использовать цельные ворота. Они достигли этого предела ради этой войны за царство. Маловероятно, что будут доступны дополнительные подкрепления. Даже если бы были дополнительные подкрепления, было бы трудно компенсировать разницу в силе, которая существовала сейчас. Бог семи планет был просто слишком сильным. Три царства. Таинственный главный мир. Главный мир был известен как мир всех демонов. Это была настоящая штаб-квартира многих пещер мириады демонов. Было 100 цельных ворот. В свою очередь, было также 100 мириад демонических пещер. Они были разбросаны по всем трем царствам, отчаянно собирая драгоценные материалы из строя големов. Причина, по которой цельные ворота была настолько ужасающей силой, была во многом потому, что их мастерство в дао-формировании было действительно непревзойденным в трех царствах. Они смогли изготовить некоторых действительно высококлассных големов, которых Альянс Нюева не мог строить сам. Что касается тайного и загадочного мира всех демонов, даже командир цельных ворот, королевский бог, не имел права вмешиваться. Мир всех демонов был под защитой еще более мощного лидера Безликого Альянса. Весь Альянс Нюева отчаянно пытался найти диаграмму формирования ядра для големов, но, увы, они не смогли найти диаграммы даже для големов внеземного бога, не говоря уже о действительно первоклассных големах. Грохот. В массивной, левитирующей крепости. Крепость была полностью запечатана. В запечатанной крепости был огромный дворец размером в 100 тысяч километров. Внутри дворца была настоящая орда небесных бессмертных, по крайней мере, миллион или более. Они были многочисленными, как муравьи, разбросанные по всему дворцу, поскольку они сосредотачивались на производстве различных частей. В самой высокой части дворца в воздухе левитировал массивный трон. С ним почтительно стояли два чистых янь истинных бессмертных. На престоле сидел экстравагантный, развратного вида человек. Он прислонился к трону, положив челюсть на правую руку, держа в левой руке бутыль с вином. Он смотрел вниз. 1800000 небесных бессмертных. Прошло 3 полных года, но они до сих пор не закончили голем Дао Отца, он будет сделан в ближайшее время, Верховный Мастер Черные Небеса, поспешно произнесли два истинных бессмертных. Человек, сидящий на престоле, был Небесный Бессмертный Черные Небеса. Двое истинных бессмертных знали, что Верховный Мастер Черные Небеса обычно жил расслабленной, беззаботной жизнью. Все, что он делал в эти дни, это приказывал ученикам и великим ученикам создавать разных големов. Теперь он довольно редко лично брал под контроль производство големов. В конце концов, он был самым опытным специалистом в мире всех демонов в дао-формировании. На самом деле даже его тело небесного бессмертного фактически было изготовлено искусством конструкций. Даже истинные боги или отцы дао не могли сказать, что тело черных небес было всего лишь телом голема. Даже если бы Альянс Нюева убил его, они бы просто убили тело голема. Верховный мастер Черные Небеса. Предположительно, он сам не был особенно силен в бою. Его мастерство, касающееся големов, однако, не имело аналогов в трех царствах. Даже игрушки, которые он случайно создавал, обладали огромной силой, и, опираясь на эти маленькие игрушки, Черные Небеса мог легко бродить по трем царствам. Даже внеземным богам и истинным бессмертным испытывали трудности при встречах с ним, поэтому почти все в трех царствах относились к черным небесам, так, как если бы он был истинным бессмертным, но никто из них не знал правды. Даже лазурная лиса или истинный бессмертный белый столб не знали правду, что черные небеса был на самом деле наиболее квалифицированным специалистом в цельных воротах в искусстве конструкций. Его статус в этом отношении был строго секретным. Хотя немало небесных бессмертных и истинных бессмертных в мире всех демонов знали об этом, но им не разрешалось вообще покидать это место. Лицо небесного бессмертного черных небес стало угрюмым. Трещина. Винная тыква в руке была разбита на мелкие кусочки. Несмотря на все это, они все еще не смогли убить Цзинина. Внеземной бог Красный Снег. Внеземной бог Красный Снег фактически появился из ниоткуда и все испортил. К счастью, я не возлагал все свои надежды на трех богов-монстров тьмы. Все решали големы. Черные небеса, его лицо стало уродливым, когда он холодно издал приказ. «Выпустите указ от моего имени. Голем Дао Отца должен быть завершен в течение одного месяца. 1800000 небесных бессмертных просто будут сосредоточены на простых частях, тогда как я займусь производством голема Дао Отца в целом, но если он не будет закончен, если он не будет закончен в течение одного месяца, тогда все небесные бессмертные будут наказаны семью пламенями, это касается и вас двоих». Услышав слова наказания семью пламенями, двое истинных бессмертных были в ужасе. Они тут же почтительно сказали: «Да, Верховный Мастер, он будет завершен в течение месяца. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 41. Книга 18. Глава 41. Рождение. Иди. Тебе не нужно оставаться здесь и служить мне», уточнил небесный бессмертный черные небеса. «Да». Два истинных бессмертных сразу же отправились вниз. Черные небеса просто смотрел вниз на них. «Черные небеса!» Внезапно раздался звонкий голос. Черные небеса был поражен. Он тут же почтительно сказал: «Мастер, ваши силы всеохватывающие. Этот голем типа Дао Отца слишком слаб. Он едва ли на уровне Дао Отца. Когда наступит конец войны, поистине высшие истинные боги и отцы Дао трех царств, как и лидеры пути даиста и буддийского пути, смогут уничтожить эти големы одним ударом». Звучный голос сказал спокойно: «Не стоит разделять внимание. Сосредоточься на изготовлении посланником всего живого». «Мастер, это всего лишь один из моих аватаров», почтительно сказал черные небеса. «И как вы сказали, мастер, такого рода голем Дао Отца едва ли находится на уровне Дао Отца. Для меня довольно просто работать над ним. Займет всего лишь 2 или 3 года. Не будет иметь большого влияния на вещи. Все эти годы я бродил по трем царствам в беззаботной, расслабленной манере. Эта маленькая девочка фиолетовая трава. Я действительно полюбил ее. Теперь она мертва. Я не могу бросить все, не отомстив за нее.